Глава 9. Единорог времен Екатерины зарядили железным боем, и Потресов решил сам опробовать его в деле. Выдержит или разорвет — вот задача. Напрасно фейерверкеры уговаривали не рисковать. Майор решил сам поджечь запал и отогнал любопытных подальше. «К черту идите!» — крикнул он, поджигая фитиль. «Я-то уже старый, а вы все к черту идите!» Что-то шипнуло, рявкнуло грохотом, и один дым, только дым и дым, ни майора, ни пушки, ни бруствера. Когда же отнесло дым в сторону, все увидели Потресова, который улыбался черным от копоти лицом. «Можно!» — разрешил он. «Выдержит!» Турки ударили из фальконетов. Потресов экономно ответил тремя боевыми ракетами по 7 фунтов каждая. Турки ввели в бой горные пушки, и небо сразу наполнилось воем. Одно из ядер, чадящее вонью, покатилось по земле, и Кирюха Постный придержал его ногою. «Шароха!» — крикнул он. «Наша! Дураки!» «Конечно, дураки!» — подтвердил Потресов. Дело в том, что многие ядра шарохи, посылаемые на турок из крепостных пушек, не разрывались, только выгорая изнутри. Вот эти-то шары турецкие горе-артиллеристы принимали за настоящие гранаты и, зарядив ими свои орудия, посылали их обратно в крепость. Пустые шарохи издавали в полете противный оглушающий вой, к которому скоро все привыкли. «Веселее, ребята, гляди!» — велел Потресов. «Ведро воды на всех ставлю!» Поручик искал хотя бы тени, чтобы лечь, чтобы заснуть, чтобы забыть о воде. И, открыв тяжелую дверь какой-то коморы, он встретил самого себя. Карабанов глядел на Карабанова из мутного осколка зеркала, висевшего против дверей. И лицо его было совсем незнакомо поручику. Андрей шагнул вперед, рукавом смахнул с зеркала налет бурой пыли. Из пустоты на него глядело чужое лицо. Страшное, обросшее жесткой щетиной, разбухшее, словно лицо утопленника. Воспаленные глаза смотрели как-то тупо и одичало. — А, это опять вы, Карабанов? Андрей поднял руку к сломанному козырьку фуражки и, едва шевеля языком, который не умещался во рту, сказал: — «Имею честь представиться. Флигель, адъютант его императорского величества Андрей Карабанов». Он вдруг расхохотался смехом, похожим на истеричный плач. Неужели, думалось ему в этот момент, все это когда-то было? И свитские аксельбанты, и пышные знамена с хищным орлом империи. И был он сам, совсем не такой, каким глядится сейчас из зеркала. Прошлое теперь представлялось ему чем-то нехорошим и стыдным, вроде тайного блуда. Какие-то голоса, идущие из-под земли, откуда-то из-под пола, заставили насторожиться. Один голос был мужской, слегка писклявый, другой с придыханием женский, еще недавно твердивший ему слова любви. «Клюгенау?» — удивился он и надолго приник ухом к полу. Голоса. «И если я, и если мне?» «Не надо так говорить. Вы святая. Мне так тяжко сейчас. Положитесь на меня». Карабанов поднялся с колен, машинально отряхнул пыль с чекир. «Так вот оно что! Клюгенау! а не он теперь слушает ее. Что ж, очевидно, она права. Да и что такое он? Пришел разбойником, Ванькой-ключником, заговорил ей зубы, показал свое ерничество, да мужское грубое ухорство, и ушел опять, словно говоря на прощание, знай наших, вот мы какие добрые молодцы. И отчего я такой? Хотел сказать глупый, но раздумал и сказал другое. Неприкаянный. Карабанов отоспался в своем закутке и вышел во двор. Коса смерти, снова придя в движение, лихо гуляла над головами боязетцев. Пули и жеребья бороздили воздух, разрывали его в полете, полосовали, резали. Он весь был иссечен ими, словно спина солдата после шпицрутенов. «Вот», — сказал юнкер Евдокимов, пряча в карман карандашик, «я сейчас подсчитал, что опасность быть убитым в прекрасном Боязете исчисляется для каждого человека в 3482 раза. Это при условии, что турки в среднем выпускают ежечасно, знаете, сколько пуль? Бросьте вы это, юнкер». Охота вам заводить покойницкую бухгалтерию. Штоквиц вечером созвал офицерское совещание. «И вот, господа, по какому вопросу?» — сказал он, лаская по привычке своего любимца-котенка. «Среди кое-кого из гарнизона я замечаю намерение открыть ворота крепости, чтобы произвести вылазку особого отряда. Если это так, прошу высказаться без обиняков». Он помолчал и хмуро заключил. «Сегодня я отметил в гарнизоне несколько попыток людей удовлетворить жажду мочой. Они, понятно, стыдятся признаться мне в этом, но я ведь не дурак и понимаю. Винить их за это нельзя. Люди ослабели и падают с ног. Вши, грязь, чирьи. Я вас спрашиваю, господа офицеры, можно ли при таком положении осуществить сей рискованный замысел с вылазкой?» «Можно», — сказал Ватнин и приударил шашкой об землю. «Вполне», — добавил Потресов. «Необходимо», — подсказал Клюгинау. «И чтобы же завтра...» — закончил Ватнин. — Пока у людишек еще селенка осталась. — Второй вопрос, — сказал Штоквиц. — Как мы поступим в выборе людей для вылазки? Назначением или по охоте? — Силком убиваться никто не хочет, — за всех ответил Ватнин. — Пущай люди сами свою охоту заявят. — Втолкуем им... Только задачу пояснее, для чего и как поступать следует. «Хорошо», — согласился Штоквиц, давая котенку кусать палец. «Хотелось, чтобы и его сиятельство, господин воинский начальник, всего пошалыка, высказал нам свое высокое мнение». Исмаил хан Нахичеванский заскучал. «Буюр!» — согласился он. — Я много думал. Вчера думал, сегодня думал. Если они из крепости выскочат, зачем им тогда возвращаться в крепость обратно? — Ваше сиятельство, не томите нас. Мы не так много думали, как вы, и нам трудно догадаться. — Переписать, — гаркнул Исмаил хан. — Всех переписать! И тогда они не посмеют разбежаться. «Благодарю вас, хан», — серьезно ответил комендант. «Вы, как всегда, правы, и мы учтем ваши пожелания. Итак, господа, надеюсь, вам все ясно?» Исмаил хан не сводил с котенка ласковых глаз. «Люблю кисок», — — сказал он Штоквицу. — Мягонькие такие. Но комендант сухо откланялся, не давая себе труда понимать этот намек, идущий к его сердцу прямо от сиятельного желудка хана Нахичеванского. Клюгинау вышел во двор и сразу же окунулся в чернильную темноту южной ночи. Откуда-то еще постреливали, но уже слабо. В сводчатом коридоре он наткнулся на солдата, сидевшего на корточках, обняв винтовку и прижавшись спиной к стене. Барон похлопал его по плечу. — Эй, братец, не спать, здесь не место. Солдат не проснулся, и Клюгинау с удивлением заметил, что он мертв. Не убит и не ранен, а просто умер. Может быть, будучи уже не в силах вынести напряжение борьбы, голода и жажды. Клюгинау посветил на него спичкой и, заметив массу вшей, ползавших по одежде мертвеца, брезгливо отпустил его плечо. Прапорщик направился к себе, всю дорогу раздумывая о том, что солдат не убит и не ранен, он просто умер. И эта естественная смерть казалось ужаснее смерти от ятагана или пули. «Люди начинают умирать», — сказал он Сивицкому. «Вода с каждым днем становится все отвратнее и заразнее. Готовьтесь, любезный Александр Борисович, встретить зеленую красотку, которая любит путешествовать с войсками и которая имеет такое звучное имя дизентерия». — Идите вы к черту, пророк! — выругался Сивицкий. — Красотка уже в крепости, а люди еще стесняются своей болезни. И оттого-то эпидемия пока таится по углам. Среди ночи цитадель огласил нечеловеческий дикий вопль, от которого вздрогнули, казалось, древние безжалостные стены Боязета. — Пить хочу! — «Дайте воды хоть каплю! Погибаю!» В ответ ему цитадель молчала. Только умирающая звезда косо перечеркнула небо в своем стремительном падении.